Глава 50. На следующий день Вадим приехал снова. Ему не терпелось поговорить о будущем. «Алин», — взял он меня за руку, — «собирай вещи». Взглянула на него. Синие глаза внимательно смотрели на меня. «Ты же не можешь остаться здесь после того, что было?» «Да, но я пока не решила, куда ехать. Мне некуда, ты же знаешь». «Ко мне? Как это некуда? А я тебе на что?» «К тебе?» — спросила и представила лицо Аллы, когда она об этом узнает. «Да, лица у всех будут что надо, когда все поймут, что я после свадьбы с Виталием решила быть с Вадимом». «Ну да. Будем жить вместе». «А как же кошка? Я ведь не успела ей найти хозяев». «Ну хорошо», — улыбнулся Вадим. «И кошку приглашаю жить в свой дом. Я вас обеих забираю. Пиши список, чего там надо для кошки. Я куплю». «Да все есть. Я уже купила сама. Ты правда ее разрешишь оставить?» Снова вгляделась в синеву глаз. «Почему бы и нет, если животное так дорого тебе?» Пожал он плечами. «Она тоже хочет жить. Так пусть живет с нами. Вылечим ее, все будет хорошо». Не могла в это поверить. Виталик ни за что бы так не поступил. У Вадима настолько большое сердце, которое не видно за напускным блеском, или он просто хочет меня переманить на свою сторону любыми путями. «Хорошо. Если ты хочешь, чтобы ты и я... мы жили вместе», — сказала я. Все же это волнительно. Целых 2 года мы любили друг друга лишь издалека и не могли себе позволить даже просто общаться, а теперь Вадим хочет, чтобы мы просыпались и засыпали вместе, чтобы я готовила ему завтраки, да еще и привезла с собой питомца. Это просто невероятное что-то. «Хочу», — обнял он меня, уткнувшись в шею. «Я очень давно этого жду. Что мы будем как подростки по углам? Я хочу, чтобы моя девочка была всегда рядом». Я планировала найти съемное жилье. В самом деле не собиралась падать на хвост парню. Я и с Виталиком начала жить вместе сразу же от безысходности, пусть и чувства тоже были, а сейчас у меня есть возможность найти хотя бы комнату. Хотела сначала просто встречаться, понять, могу ли я что-то построить с Вадимом. А то совсем уж некрасиво переехать из квартиры одного в дом другого, и как будто так и было. «Зачем?» — растянул Вадим губы в улыбке. «Я тебя все равно туда пускать не буду. Я тебя вообще больше никуда не отпущу». Мягко притянул к себе за затылок и запечатлел нежный поцелуй на губах. «Приятно. И как же здорово, что я, наконец, все для себя решила, и мне больше не нужно избегать его и бежать от этих поцелуев, которые неизбежно кружат голову. Очень странное чувство — одновременно быть такой влюбленной и счастливой от взаимности и в то же время испытывать стыд, что все еще не решила вопрос с браком. Я даже сама не поняла, когда точно наступил тот момент, что этот брак перестал для меня что-то значить. Я так долго цеплялась за него сама, а теперь... это просто набор букв и ничего не значащих в данном контексте звуков. Ладно». Встала я с дивана и упрямо заправила прядку волос за ухо. «Сейчас для кошки все соберу, а потом свои вещи. Отвезешь мышку и вернешься за мной». «Есть, шеф!» — радостно отрапортовал Вадим. Помыла все кошачьи миски и лоток, все собрала по пакетам, и Вадим с мышей уехали. Достала из глубин шкафа большой чемодан, с которым однажды сюда приехала. Теперь вещей больше. За 2 года я успела накупить еще. Даже не влезут, наверное. Но пока соберу то, что ношу в этом сезоне, косметику свою, остальное заберу чуть позже. Время еще есть до возвращения домой Виталика. Совсем неожиданно для меня открылась дверь, и вошел хозяин квартиры. Он застыл на пороге, увидев зависшую на месте меня, которая собирала вещи в чемодан. Виталик разулся и вошел в комнату. Я так и смотрела на него широко распахнутыми глазами, нервно сжимая свой свитер в пальцах. «Привет!» Снова окинул Виталик взглядом вещи, которые я выкинула из шкафа на диван, чтобы удобнее было укладывать их в чемодан. «Привет!» — ответила я. «А почему ты так рано? Ты же сказал, что на 2 недели отправили». «Вернули. Сорвалась моя командировка. «А я вижу, ты не ждала. Куда-то собралась, Алин?» «Да». Бросила кофту обратно на диван и села. «Нам надо поговорить». «А я, похоже, сорвал план уйти по-английски, не прощаясь». Изогнул он бровь. «Смею напомнить, ты вообще-то моя жена». «Об этом я и хочу поговорить. Сядь, пожалуйста», — попросила я мужа. «Сел», — отчитался он, оказавшись в кресле. «Не буду ходить вокруг да около. Я хочу развод». «Понятно», — усмехнулся он горько. «К нему решила перебежать. Рокировочка, так сказать». «Прости, но тебя не касается все то, что уже не входит в наши с тобой отношения», — ответила ему. «Они и жили себя. Я хочу уйти». «Я не дам тебе развод», — сказал парень твердо, глядя с такой ненавистью, что мурашки бежали по коже. Когда он бывает таким, я его просто боюсь. Впрочем, именно таким он никогда еще и не был. «Ну, Виталь, прекрати. Я все решила. Смысла это обсуждать нет. Я уйду. Нас разведут через суд. У нас ни детей, ни имущества нет. Все равно ведь разведут. Так к чему эти сложности?» «Вот так просто, да?» — говорил он дрожащим от ярости и обиды голосом. «Как не нужен стал, так и выкинула за борт». «Нет, не так». Возмутилась я. «Я пыталась наладить наши отношения. Я очень хотела с тобой семьи. Хотела любить только тебя. Но у меня не вышло. И поэтому я ухожу». «Но все это время ты любила его, так ведь? С первого дня?» Продолжил муж и уставился на меня взглядом зверя. «Если ты это все прекрасно понял, что же тогда не выгнал?» Кинула шпильку в ответ. «Любил тебя, дуру. И сейчас люблю. И ненавижу одновременно. Я вас обоих ненавижу». Опустила глаза на свои руки, которые задрожали. Слезы подкатывали к горлу. Чувствовала себя последней тварью. Но я не виновата, что люблю другого. Я не делала этот выбор. Глупое сердце мне не подчиняется. «Виталь, я прошу тебя, не надо», — попросила я его. «Можно я просто спокойно соберу вещи и уйду? Прости меня». «Я ужасный человек и плохая жена, но я все равно с тобой не останусь». «Собирай. Иди к нему, иди!» Вдруг оскалился парень. «Ты думаешь, он это серьезно все?» «Слушай, я не знаю», — глянула я на него. «Я не хочу говорить о нем с тобой. Извини». Теперь меня захватила злость. Вскочила на ноги и стала запихивать вещи в чемодан дальше. «Да мы просто поспорили на тебя, понятно?» Очередная кофта выпала из рук. Нервно сглотнула и подняла глаза на бывшего мужа. «Что вы сделали?» — спросила потухшим голосом. «Поспорили!» Пожал он плечами, будто говорил о чем-то невинном и простом. Ему нравится меня топтать. «Что ты с ним переспишь? Он выиграл. Ты оказалась такая же, как и все. Совсем не святая». Мне казалось, я даже слышала, как рассыпается с треском мир вокруг меня. Телефон уже в который раз вибрировал. «Вадим». «Я внизу, жду тебя». «Ну что же, жди. Я иду». Бросила чертову кофту в кучу других вещей и спустилась вниз, к подъезду. Только вышла, как сразу же попала в объятия парня. «Алин, я уже успел соскучиться». «Руки убери». Толкнула его от себя прочь. «Что опять?» Уставился он на меня. «Только не говори, что после всего ты все же решила остаться с ним». «Нет, мы разводимся». «Тогда в чем дело?» Спросил он, удивленный моей внезапной сменой поведения. «Поехали домой. Где твой чемодан?» «Нет», отрезала я. «Никуда не поеду с тобой». «Чёрт». Нервно провел он по волосам рукой. «Почему опять нет? Алин, ты долго от меня бегать-то собралась? Ну какие еще преграды?» «Это правда, что вы поспорили на меня?» Спросила его в лоб. Вадим застыл на секунду, потом выдохнул и опустил голову. «Сказал, да?» Хмуро спросил он, глядя в пол. «Сказал, сказал. Значит, это правда?» Горько усмехнулась я. «Да». Поднял он глаза. «Но все было не так. Спор был только поначалу. Потом я влюбился в самом деле. Ты ведь знаешь, ты чувствуешь». «Мне уже это неинтересно. Спорить на людей — это так низко». «Так вот, ты выиграл. Ты ощущаешь вкус победы и триумфа». «Алин, ну не надо так», — сказал он тихо. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь». «Не забудь вернуть выигрыш Виталику». Проигнорировала я все его слова оправдания. Покачала головой. «Разве люди — это игрушки? Оно стоило того, Вадим. Забудь все, что было. Тебя для меня больше нет». Развернулась и хотела зайти в подъезд. Мужская рука настырно перегородила дорогу, ударив по двери кулаком так, что я зажмурилась. «Блядь, ну что еще мне сделать, чтобы ты поняла, что я люблю тебя? Ну прости меня, я был дебил. На колени встать перед тобой». «Ничего мне от тебя не надо». Снова попытался притянуть меня к себе, но я опять силой пихнула парня. «Ненавижу вас обоих!» С горячностью закричала я. «Идите вы оба к черту! Оставьте меня в покое!» На этот раз Вадим не стал меня удерживать, дав зайти в подъезд. Еще один удар по двери, а я с другой ее стороны осела и заплакала. Казалось, что эта боль просто разорвет меня сейчас.